Глава шестая. Я ехала домой на своей ласточке, погруженная в свои мысли. Наконец-то стала прощупываться хоть какая-то версия, похожая на правду. Меня мое чутье никогда не подводило, и я понимала. Нина Сидоровна не просто так испугалась до смерти. Ей точно есть что скрывать. Да и на кладбище не ходят так часто, если совесть чиста. Я ломала голову над тем, как же поступить дальше. Как добыть хоть какие-то улики? Пока это все мои догадки, а их, как известно, к делу не пришьешь. И тут так не кстати зазвонил мобильный, и рыдающая моя подруга Ленка голосила. «Танечка, спасай! Я попала в беду, меня похитили, еще и угрожают. А я же тут совершенно ни при чем. Ты мне можешь одолжить денег? Правда, сумма приличная, 50 000 рублей. Иначе меня не отпустят». «Кто бы сомневался», — подумала я со вздохом, вспоминая, в какие только дурацкие переделки не попадала подруга Лена, учительница французского языка. Эта девушка, положившая свою жизнь на алтарь просвещения нерадивого молодого поколения школьников, а также самоотверженно воспитывая собственных отпрысков, еще и не оставляла попыток наладить свою личную жизнь. Я поняла, что дело очень плохо, и стала деловито спрашивать. «Ты где? Адрес диктуй. Сейчас приеду тебя вызволять. Что стряслось-то?» «Да не реви ты. Деньги? А как же, привезу, не сомневайся». Я, чертыхаясь, развернулась и помчалась в совершенно другом направлении спасать горе-подругу. На другой конец города, в район новостроек. Конечно же, никаких денег я пока не собиралась никуда отдавать. Нет, для подруги-то мне не жалко, и накопления имеются некоторые. Но нужно сначала выяснить, в какую переделку снова ввязалась моя до жути доверчивая Лена. А ее наивность во многих вопросах иногда просто ужасала. Ой, как же я была зла! Своих дел по горло, только-только на след вышла, а теперь вот ищу битый час дом 5А. Умеют же понастроить, ногу сломишь. Конечно же, лифт тоже не работал. И мне пришлось тащиться на 9-й этаж. Я решила, что когда разрулю ситуацию, всыплю подруге нравоучений по 1-е число. Да сколько же можно? Я 3-жды позвонила в звонок, прежде чем мне открыли. На пороге стояла дородная пышнотелая тетка ростом под 2 метра и спросила. «Вы кто такая будете, барышня? Вам кого? Еще одна фифелка Платона». «Ты смотри, притон тут развел, паразит такой!» «Да что вы все нашли в этом петухе?» Я не выдержала. «У меня тот же вопрос. Вы кто такая? Где моя подруга Лена? И кто такой петух Платон?» Тетка обрадовалась и потирала руки. «А, так это тебе эта тщедушная Мальвина звонила. Быстро ты примчалась. Деньги вперед. Потом выпущу ее из туалета. И не вздумай меня обмануть, я таких, как ты, знаю. Вон, глаза-то хитрые». Я не на шутку разозлилась. А Ленка, услышав, видимо, мой голос, стала как дикая кошка орать из глубины квартиры. «Танечка, я здесь! Спаси меня! Спасибо тебе, я знала, ты мой самый верный друг и в беде не бросишь!» Происходящее напоминало плохую комедию. Я ничегошеньки не понимала, поэтому ловко пролезла под мышкой у огромной тетки и вошла в квартиру. Закрыла дверь и строго сказала. «Значит так, шутки закончились. Я из прокуратуры. Ну-ка, барышня, ваши документы. Вы по какому праву удерживаете незаконно в чужой квартире мою подругу Елену, еще и шантажируете? Сейчас мы быстро разберемся». «Значит так, или вы мне все нормально рассказываете, или я вызываю наряд на адрес». И я махнула перед глазами бабище корочкой частного детектива. Специально быстро ее убрала, чтоб та не успела прочесть. И это сработало. Женщина метнулась к сумочке, вытащила паспорт, протянула его мне. Я нарочито громко читала вслух. «Так-с, Перепелкина Мария Захаровна. Прописка по этому адресу. Прекрасно. То есть вы хозяйка квартиры, правильно? И что вам нужно от моей подруги? Вы зачем ее заперли? Немедленно откройте дверь и выпустите человека. Это что еще за методы?» Тетка неохотно пошла и отперла защелку. И моя подруга Ленка с визгом вылетела наружу, обняла меня и стала тараторить так быстро, что ничего невозможно было разобрать. Я шикнула на нее. «Ну-ка, тихо. Присядь на стул. Сейчас разберемся, что к чему. Помолчи, пока горе луковое. Так, гражданка Перепелкина, сначала вас послушаем». Женщина подбоченилась и стала возмущенно вещать. «Да что тут рассказывать? Сдала я на свою голову полгода назад квартиру этому мужчине, Платону Карпову. Первые 3 месяца он ничего, платил исправно. Пел соловьем, что бизнесмен, что сюда приехал по обмену опытом на работу, а потом перестал платить. Все врал, изворачивался, что, мол, премию задерживают. Обещал отдать со дня на день. Но мое же терпение не безграничное. Последний месяц я вообще его не могла дома застать. Видно, прятался от меня. И телефон не брал. А сегодня соседка позвонила, что в мою квартиру девка приперлась. Ну, я с работы отпросилась и бегом. Вот, эта ваша подруга здесь и хозяйничала. Чай пила, между прочим. Значит, не первый раз приходит. Ну, я ее в оборот и взяла. Пусть она мне долг возвращает, раз подружка Платона. Что это за безобразие такое? Я не волонтер, у меня 2 внучки, у сына кредит, мне тоже деньги нужны. Что вы обе на меня так смотрите? Разве я не права? Мало того, что этот самозванец сбежал, так он же еще и за коммуналку за месяц не заплатил. Зла не хватает. И эта ваша дамочка дуру из себя корчит. Мол, ничего не знаю. Как же, так я и поверила. Вот вы, к примеру, стали бы чаи гонять в чужой квартире. То-то. У меня адски разболелась голова от громогласного голоса хозяйки. Ее версия вполне понятна. Я прервала ее монолог и повернулась к притихшей Лене. «Ну, теперь ты рассказывай. Как ты и правда тут оказалась? Кто такой тебе этот Платон? Иначе я не смогу тебе помочь». Ленка всхлипнула и начала свой душещипательный рассказ. Конечно же, о большой взаимной любви. А дело обстояло так. Во время одной из экскурсий, организованных Ленкой для ее класса, на выставке к ней начал, иначе и не скажешь, клеиться симпатичный мужичок. То да сё, ох, как вы прекрасно выглядите. В общем, дошло дело до назначения свидания. Ленка и сейчас говорила о нем с придыханием. «Понимаешь, Танюша, Платон, он такой необыкновенный. Я сразу почувствовала в нем родную душу. Такая же тонкая душевная организация, как у меня. Умен, начитан. Он мне стихи Блока по памяти читал. Он мне показался таким приличным мужчиной, и я не смогла ему отказать. Согласилась встретиться в кафе». В кафе обольщение нашей подруги продолжилось. Правда, галантный незнакомец почему-то ничего, кроме чашечки кофе, даме заказать не соизволил. А Ленка по простоте душевной и настаивать не стала. Это дурище еще и гордилось этим. «Я не какая-то там тарелочница, чтобы с первого свидания объедать. Но мне этот кофе, этот малиновый раф, так запомнился. Потому что Платоша мне такие слова говорил, так за ручку нежно держал, а мое сердечко так и выпрыгивало из груди. А самое главное, он был такой галантный и порядочный, не стал под юбку лезть и предлагать сразу в постель. Это сейчас такая редкость. Напротив, мы стали с ним в парке гулять, о жизни беседовать, обсуждать спектакли и кино. Это было потрясающе. И так романтично!» Я ухмылялась. Ленка, как всегда в своем репертуаре. В каждом встреченном кавалере она видела непременно свою судьбу. Просто влюбчивая ворона. Кавалер привел ее домой. Потом еще пару раз пригласил на прогулки в парк. С большой помпой ей был подарен букет цветов, явно украденный обольстителем на городской клумбе. Но наша святая наивность этому весьма умилилась. Ей уже рисовались картины возвышенных отношений. Тем более, что мужчина, назвавшийся Платоном, намекал на богатых родственников во Франции. А свое неважное, судя по всему, нынешнее материальное положение и достаточно потертые, видавшие виды вещички, объяснял, как водится, временными трудностями трудоустройства. «Сама не знаю почему», — горестно изливала нам свою обиду Ленка. «Я ему поверила. Но правда, бывают же в жизни такие обстоятельства, что нет сил их сразу же преодолеть». «Вот сами знаете, девочки, я тоже иногда живу от получки до получки. Каюсь, я сама ему один раз денег заняла, но он обещал мне отдать с зарплаты. Да и какие счеты между любящими людьми, всякое ведь в жизни бывает». Так вот, на очередном свидании Платон попросил Ленку подежурить в его квартире несколько часов. Якобы нужно дождаться проверки тяги в дымоходе. Он же сам, как горячо убеждал, в это время как раз едет на собеседование в офис одной фирмы, где ему наконец-то пообещали неплохую должность. Ленка, добрая душа, не подозревая худого, согласилась. Даже в школе для этого отпросилась. Бедняга причитала. «Ну что такого страшного было в этой просьбе? Я и сама так точно соседку просила квартиру открыть у себя, когда приходили счетчики воды проверять. Поэтому и не заподозрила ничего. Ну и потом, я так хотела, чтобы Платоша поскорее устроился на работу, и очень рада была ему помочь». Открыв ключом, который ей дал Платон, дверь, зашла в квартиру. От нечего делать оглядела ее. Одна комната, небогатое убранство. По всему чувствовалось, что здесь живет холостяк. И, как с удивлением заметила Ленка, почему-то нигде ни одной вещи женского гардероба. «Знаете, я так этому обрадовалась. Думаю, значит, не бабник и не врет. Просто хороший и скромный мужчина. Это же такая удача. Но вот что меня и впрямь смутило, что в принципе никаких вещей нигде не было». «Но опять же, я же не нахалка какая, чтоб в чужих шкафах рыться. Подумала, педант, наверное, все аккуратно складывает на свои места». Сидеть просто так ей стало скучно. Да и голодная с самого утра, решила выпить чаю. С трудом нашла на полке два пакетика самого дешевого. Подивилась невзыскательным вкусом своего знакомого. Но все же заварила и начала чаепитие. В это время в дверь позвонили. «О!» — обрадовалась Ленка. «Наверное, пришли проверять дымоход». «Как хорошо, а то у меня дел еще сегодня полным-полно». Ленка горестно вздохнула и недобро покосилась на громогласную хозяйку. Продолжила. «Открыла я, значит, и ахнула. В квартиру по-хозяйски вошла пожилая энергичная женщина». «Так это вы мне деньги за аренду должны отдать?» — огорошила она вопросом Ленку. «Какие деньги?» — изумилась бедняга. «Я вообще-то жду прихода проверяющего. Тягу в дымоходе смотреть будут. А вы вообще-то кто будете?» «Я-то хозяйка квартиры буду», — недовольно ответила женщина. «А Платон, интересно, где пропал?» «Кстати, мы с ним не договаривались, чтобы сюда разных девок водить». «Да как вы смеете?» — обиделась Ленка. «Я вам не девка, я учитель французского языка. Меня Платон попросил». «Ай, брось заливать!» — пренебрежительно махнув рукой, сказала хозяйка. «Все вы учителя, как я посмотрю». «Ладно, так или не так, меня твоя профессия не интересует». «Где деньги, ты ответь? Он мне за 2 месяца, подлец, задолжал». Вот тут только до Ленки дошло, что коварный Платон ее просто подставил. Ему нечем было расплачиваться за аренду квартиры. Вот и решил выехать на доброте своей знакомой, которую он быстро раскусил как человека порядочного и обязательного. В общем, финал этой истории был таков. Пришлось нашей общей подруге отдать хозяйке все деньги, которые у нее были в кошельке. Но там было не густо. Иначе хозяйка грозилась забрать у Ленки телефон и запереть ее тут, пока та не найдет способ рассчитаться за Платона. Учитывая габариты и агрессивность, Ленка просто испугалась и на все условия согласилась. «Я схватилась за голову». «Ну как, скажите на милость, можно быть такой доверчивой дурочкой? Ничему Ленку жизнь не учит». Теперь мне все стало ясно. Я решила надавить на хозяйку со стороны закона и строго ей сообщила. «Значит так, Мария Захаровна, договор у вас имеется об аренде квартиры жильцом?» Хозяйка заметалась, стала юлить. «Так это зачем же договор? Я же думала, он честный человек, поверила ему. Решила напрямую сдавать, без риэлтора. Чего это я им платить еще буду?» Именно это мне и нужно было услышать. «Ну вот, а вам известно, что согласно статье 198 Уголовного кодекса вас ждет за это штраф за непредоставление налоговой декларации. И сумма там очень немаленькая. Это раз. А второе, моя подруга зашла в гости к своему знакомому. Она ничего не украла и не совершила никакого противозаконного действия. Мало того, подверглась издевательству и давлению, шантажу с вашей стороны. Вот мы с ней сейчас составим заявление в полицию. И вы, гражданка Перепелкина, будете ей еще и компенсацию выплачивать за моральный ущерб. А то, что ваш жилец так кинул, так сами же и виноваты. Скупой платит дважды. Ну что, мы пойдем? Или еще остались вопросы?» Тетка откровенно лебезила, и видно было, что сильно струхнула. «Да-да, вы уж простите, Елена, вышло недоразумение. Я все не так поняла. Всего вам доброго, до свидания. Ах, вот, денежки заберите, мне чужого не надо. Теперь умнее буду, ремонт лучше сделаю и продам. Чем вот так попадать с нерадивыми жильцами?» Мы, наконец, вышли на улицу. Лена не выдержала, стала лезть обниматься и снова хлюпала носом. «Ну, не смотри на меня так. Я знаю, что полная дура. Самой тошно так. Но почему я никак не научусь разбираться в людях? Ты пойми, Танюша, мне просто хочется тоже хоть чуточку стать счастливой. А разве может быть счастье у женщины, если она одинока?» Еще час назад я жаждала удавить подругу за то, что она сбила меня с толку и мешала вести расследование. А сейчас, в эту самую минуту, сердце мое защемило. Мне стало так жалко мою горемышную подружку. Я купила нам два ароматных кофе, пирожных. Мы сели на скамейку, пили дымящийся напиток и просто говорили. По себе знаю, часто, когда совсем хреново, вовсе не нужны чьи-то советы. А все, что нужно человеку, это просто выговориться. И сразу на душе полегче становится. Вот я и слушала поток Ленкиных речей, гладила ее по плечам и молчала. И ее понемногу отпускала. Слезы высохли, и я попросила ее: «Слушай, Ленусик, а у тебя часом фото нет твоего Платоши? Сдается мне, не одна ты такая несчастная после его уловок. Так и чешутся руки его пробить по базе. Ишь ты, завелся у нас в Тарасове герой-любовник. Альфонс недоделанный, любитель поэзии и прозы. Найти бы его, да показать, где раки зимуют». Подруга отрицательно покрутила головой. «Нету. Я вот только теперь поняла, что вообще ничего о нем не знаю. Ни фамилии, ни фото, ничего. Ну почему я такая дура доверчивая, скажи? Бьет меня жизнь, бьет, а мне все мало». «Прости, подружка, еще и тебя наверняка от важных дел отвлекла. «Вот скажи, Таня, неужели тебе и правда хорошо одной? Сколько лет тебя знаю, вообще не помню, чтобы ты там замуж хотела или любви. Разве так бывает?» Я уверенно ответила, не задумываясь. «Мне, Ленка, свобода дороже всего. Вот просыпаешься утром, и тишина, и никого. И никто не бухтит и не требует завтрак, не ревнует, не устанавливает свои правила. Это же прекрасно! Да и некогда мне принцев искать, работы по горло. Вон, дело-то мое застопорилось. Нужно какие-то концы искать в кардиологии, где Нина работала. Но у меня в этой сфере нет знакомых. А жаль». Ленка радостно подпрыгнула. «Так у меня зато есть. Отец моего ученика, Прохор Семенович, как раз работает врачом-кардиологом много лет в нашей больнице. Если хочешь, я могу вам встречу устроить. Буду рада хоть чем-то тебе помочь». Я очень обрадовалась. «Ну вот, какая ты молодец! Желательно только в неформальной обстановке. А то обычно на рабочем месте люди, как правило, зажимаются, говорят сухо и быстро. А мне бы разговорить дяденьку, расспросить побольше об этой Нине». Ленка улыбнулась. «Да не вопрос. Послезавтра родительское собрание. Он отец ответственный, точно будет. И ты приходи. Я вас как-то уж познакомлю, будто невзначай. Ну, а дальше сама». Так и прошел этот совсем неплодотворный в плане моего расследования день. Поздним вечером я приняла душ, надела любимую уютную пижаму и смотрела детектив, завернувшись в теплый плед. На душе было так спокойно, так хорошо. И я еще раз подумала. Вот какая сложная штука жизнь. Для одного одиночество — это наказание, а для другого — счастье. Каждый выбирает сам. Сюжет фильма был довольно занимательным. Один герой шантажировал другого фотографиями, которых на самом-то деле вовсе не существовало. И тут я хлопнула себя по лбу. А ведь правда, можно же обмолвиться, что эксперты нашли камеру в кабинете. И просто наблюдать, кто из домочадцев себя выдаст. Как говорится, на варе и шапка горит. Так я и сделала. Тем более, что следить за Ниной теперь уже было опасно. Она меня и в образе цыганки уже видела. Я посмотрела по камерам, что все члены семьи Ковалева дома, и отправилась к ним. Вид у меня был сосредоточенный и деловитый. Марина удивилась. «Доброе утро, Татьяна. Проходите. Что привело вас в такую рань? Мы еще и не завтракали. Составите нам, может, компанию? Нина чудесные брускетты с авокадо и творожным сыром приготовила. Будете?» Мила на меня недовольно покосилась, но промолчала, ожидая моего ответа. Нина делала вид, что очень занята и что-то терла на ковре. А я ответила. «Спасибо за приглашение, но откажусь. Дел много. Я вот чего пришла. Скажите, можно я еще раз осмотрю кабинет Александра?» «Знаю, 100 раз там уже были оперативники, и сама я, и все же. Скоро все выяснится. Я только вчера узнала, что эксперты нашли тогда мини-камеру. Видно, хозяин чего-то опасался и установил ее сам. Там видео было повреждено. Но наши специалисты все восстановили. Сегодня все и узнаем, как и что происходило в день смерти». Да, я блефовала, и откровенно. Разумеется, никто и никакую камеру не находил, да и не искал, раз уж на то пошло. Но мне хотелось все-таки понять, причастна домработница, сама Марина или кто-то еще к смерти Ковалева, или все же полиция права и умер он сам. Я внимательно следила за всеми. Но Марина занервничала больше остальных. Побледнела даже. «Да когда же это все закончится? Сколько можно?» «Ну, проходите, если надо. Только ненадолго, мне уезжать по делам скоро. На работу буду устраиваться. Нужно учиться жить заново». Мила довольно улыбнулась и ушла к себе. А Нина будто застыла с ведром и тряпкой. И вся обратилась вслух, хоть и делала вид, что ее этот разговор никак не касается. Я для видимости открывала и закрывала ящики стола. Заглянула и впрямь во все места, где может находиться камера. Ничего. Зачем-то отодвинула тяжелое массивное зеркало. За ним уже скопилось немало пыли. И вдруг обнаружила там что-то. Еле долезла в дальний угол. Это была обычная пуговица, ничего особенного на первый взгляд. Но я-то знала, как важна каждая мелочь. Я свернула из бумаги импровизированный пакет и сунула туда осторожно находку. Вдруг какие-то потожировые удастся найти. И поспешила удалиться. Я спешила к другу Кире отдать находку на анализ. А сама никак не могла понять, почему же Марина так отреагировала. Она явно испугалась, когда узнала о камере. Какие еще секреты о ней я не открыла? Да уж, это странное семейство пугало меня все больше. Прямо ящик Пандоры какой-то. «То ли еще будет», — подумала я. И, кстати, Нина тоже нервничала, и заметно. Киря мне очень обрадовался. Рассказал, что в отделе снова ожидаются пертурбации, и парни боятся, что кого-то могут перевести в другое место. Этого не хотелось допустить. Коллектив был слаженным, а кого нового пришлют, еще неизвестно. Поболтали с ним о том о сём. Я отдала пуговицу на экспертизу, а сама остаток дня извелась прямо вся, ожидая результатов. Даже кусок в горло не лез. На следующий день встала по привычке очень рано и вышла на пробежку. На улице только серело. Как я любила эти утренние часы! Когда весь город спит еще, нет ни людей, ни суеты, ни машин. И такая тишина в парке. Я воткнула наушники, включила динамичный любимый трек и побежала. Примерно на втором круге я каким-то шестым чувством почувствовала, что мне кто-то буквально дышит в спину. Знаете, это неприятное ощущение. Некий холодок между лопатками и чувство необъяснимой тревоги. Я остановилась, вытащила наушники, хотела обернуться, но не успела. Кто-то выскочил из кустов, приложил меня по голове чем-то тяжелым, и свет в глазах померк. Падая, я лишь успела заметить толстовку цвета хаки и капюшон, а еще смешные кроссовки в полоску.